очень много. Но пока иммунная система стоит на защите, она пожирает, она питается и не дает нашему организму обмануть. Но стоит нам начинать хмыкать, давить свою внутреннюю радость, да, мы идем как удрот, не сразу. Это мы можем с тобой лукавить и себе не разговариваться, а по состоянию по сверху уже особо настроено жить, так жить нет. Да, там нет, чуть-чуть живой нет. Да, чуть-чуть живой нет. Или ты живой, или чуть-чуть мертвый тоже не может быть, да? Или ты мертвый. Вот. И не старайтесь себя удерживать в этом состоянии чуть-чуть. Да, потому что если вы чуть-чуть мертвы, вы уже ползете белым простом. Да? И очень быстро приползете туда, куда сами намылились. Я специально так говорю, чтобы вы понимали, что вот эта игра болею, не болею, очень заканчивается плачевно. Даже в образ мне надо входить. Вот как дети, я рассказывала вам, только они начинают в образ входить больного ребенка, они тут же заболевают. Только они начинают играть в здоровье, они тут же восстанавливаются. А мы есть дети. Жизнь не хочу приводить. Пример на эту тему уже достаточно. Тем более, все время приводится из своей жизни. Да? Итак, давайте пройдем по характерам. По характерам. Нет, скорее всего, по заболеваниям и посмотрим, с какими болезнями это связано. Опять-таки, я заглянула в ваши анкеты и не стала придумывать каких-то других заболеваний, да? А просто, чтобы найти работу для каждого, над чем же покопаться и что же в себе изменить. Так, у нас есть несколько проблем в щитовидной железе. Значит, я уже говорила где-то, еще раз повторяю. Щитовидная железа обычно это болезнь добрых людей. Добрых, отзывчивых, очень внимательных к чужому горю. И, как правило, эти люди сами к себе притягивают тех, кому надо поплакаться в жилетку. И они прямо эту жилетку интуитивно чувствуют. Интуитивно. Когда у меня тоже эта проблема наметилась, это было много лет тому назад. Я знаю, я приезжаю, вот еду по Золотому кольцу, много церквей, там нищие всегда около церкви. Они меня чувствуют за версту. Они никому не подходят. Они прям ползут на меня и знают, да, что этот человек сейчас начнет давать деньги и плакать вместе с ними. Понимаете, они работают, это у них нормальная работа. Да, и когда мне однажды сказали, вот так грубо, говорит, ты что, помойная яма, что ли? Ты что свою жилетку даешь всем для того, чтобы действительно психологически это помой, которая выливает свою душу чистую, да? Душа очистится только ты, это самое, вдруг бабах, навалили. Ты переживаешь, этот человек чистенький ушел от тебя, потому что тебе и переживал, да? А он пошел дальше. И что, когда у тебя у самого происходит проблема, какая-то стресс, то щитовидная железа не выдерживает, тут же проблема возникает. Значит, себе, у кого есть эта проблема, научитесь говорить нет. Кому-то надо научиться да говорить, а кому-то говорить нет. Не надо плакать мне, да? Потому что каждому человеку даны испытания для него, чтобы он вышел на другой уровень. Не случайно. Значит, в мыслях своих, значит, в своих поступках допустили какую-то погрешность. И вам показывают эту погрешность. Вам показывают какими-то вашими неприятностями или чем-то, а вы сваливаете на другого. Мало того, вот у кого щитовидная железа, сами напрашиваются. Иди ко мне, поговорю, тебе легче будет. Не думаю, что тому легче будет, а на себя этот человек болезнь притягивает. Значит, что, научиться говорить нет. И сразу не получится, потому что хотите вы не хотите, по доброте душевной, вы скажете, я не могу иначе. Не могу. Я должен выслушать всех. Да, они так и идут. Но вы стараетесь тогда просто не пускать близко к сердцу, там выслушайте, но переводите на позитивный лад, вы же уже умеете. Сегодня, когда утром у нас проходил тренинг, мне задали вопрос, а как защищаться? Действительно, вы сейчас такие открытые, ранимые многие. Вот почему? Потому что многие сняли с себя вот этот защитный пласт, который железобетонный был пласт, да, чтобы не пробивали мы такой, да, железо. От хамства, от грубости, от что-то. Кто-то научился быть прозрачным, все пофиг, да? А кто-то еще ранит. Значит, часто бывает в бытовухе очень ранят близкие люди. Казалось бы, некоторые случайно, а это не случайно, это срабатывает ваша кнопка значимости, а бывает и специально, это люди специально манипулируют с вами. Вы в их руках, как заводная игрушка. Что ты меня заводишь? А ты что, заводная игрушка, себе скажи? Стоп, я что, заводная игрушка? Что, мною можно манипулировать вот так вот легко, нажимать на кнопки, и я буду как этот болванчик перед вами крутиться? Да? То есть учитесь защищать себя, вот этого малыша, да, который уже с детства достаточно получил. Плакали, переплакали за те чувства вины, которые навесили на вас когда-то в детстве, за те страхи, которые с детства тянутся, никак эти черные бесы не отвяжутся от вас с этими, с рогами лезут постоянно во все дыры, а вы их пускаете в себя. Не мое, мне не надо это. Это чернуха, это грязь. Душа чистая, не пускайте в себя эти страхи. Вам показывают, как это делать. Да, просто не нужно это. В церковь сходите. Да, так вот, лучше всего защищаться как? Вот вы стоите, и вам кажется, что между этим человеком, который, вы понимаете, он начинает манипулировать. Он знает ваши больные кнопки. Он знает, что вам сказать. Он знает, как повернуться, чтобы воздействовать на вас. Что вы представляете? Стекает водопад, вода, уносит вот эту всю грязь. С вас как защита работает, вы закрыты эти водопады, только для вас не так, что вы смотрите, у меня тут водопад, вообще никто на меня, да. Все, и вода имеет свойство гасить, пускает и все смывает. Не зря в древности женщины, когда было тяжело на душе или какое-то несчастье, или вот хотелось выплакаться, шли на речку, да, и около воды, или около водопада сидели, и как бы с водой вот эта вода уносила, очищала их душу, а освобождались от той тяжести, которая была у них, да, и легче становилось, да, легче. И вот вы представляете чистую воду, водопад, смывает, вы будьте начеку, предупреждаю, если это в бытовых вопросах. Если это просто человек, который вас раздражает, это ваша проблема. Где-то подсознание, вот как там Марья Ивановна находится, да, имя, что-то где-то у вас тянется, вы не докопались, но этот человек ни в чем не виноват перед вами. Если вы свои проблемы не можете никак утрясти, найти, в чем, почему именно это раздражение у вас поднимается от какого-то человека, да? А если вы знаете, что это манипулирует вами, да, и каждый раз, и он знает, и вы тоже уже можете проверить, как только вы закрылись вот этим водопадом, вы смотрите спокойно на него, да, мол, давай. И если он понимает, что его удар прошелся впустую, это вот знаете, как вы вода, в воду удар сделаете, ну просто в воду, или в воздух, рука проваливается, да? И если это не достигло цели, мимо провалилось вас, вы, если он, этот человек-манипулятор, он взбесится. И если это на кухне сковородка может полететь, Да, потому что бумерангом он получил свою агрессию против себя. Его это, ну, один-два раза пролетит сковородка над головой, да? Потом он будет уважать вас, этот человек. Он будет вас как равного воспринимать. И все отношения будут очень хорошими. Это понятно, да? Вот такая, ну, древнейшая защита, да? Вот вода, которая смывает и гасит, и ваше раздражение не доходит до цели, потому что вы не позволяете себе, учитесь быть прозрачными, защищаете себя от стрессов, от болезней, которые вам не нужны. Сказать, во, мне это надоело. Я уже училась, и я овладела этой техникой, я плечи расправила и улыбаюсь, да? Вот, у нас идет одна королева после, на пролетарку входит, так улыбается, идет по метро, вдруг идет женщина. Навстречу к ней говорит, чего улыбаешься? В стране разруха, а ты улыбаешься. Понимаете? Как же жить, если по телевизору показывают, там он голодает? Как я могу быть спокойна? Дорогие мои, ну заводите себя, смотрите все сериалы. Телевизор что показывает? Все построено на негативной информации. А хорошем-то говорить? Хорошие так люди знают. А вот сенсации, какое-нибудь дерьмо вытащить, на свет перетрясти перед всеми, испачкать всех. Все говорят об этом, души у всех почернели, все довольны. Перемололи, следующая грязь поднялась. Опять все перетрясли, опять зачем это надо? Когда столько времени впустую пропадает, такая красивая природа. Такая ваша душа чистая и красивая, такие рядом красивые люди, так можно построить отношения, радоваться, а мы придумаем себе страдания. Этого не надо делать, научиться это. Я вот сейчас работала в Турции, я была абсолютно счастливым человеком, ходила, говорю, я абсолютная идиотка. Потому что идиоты могут быть абсолютно счастливыми. Знаете, хожу. И в душе, ну праздник, ну абсолютный праздник. Восторг такой, да? Ну, конечно, после восторга опускают тебя, да? Но это уже другая история. И опять опускаешься и говоришь, Господи, вот тебе и урок, да, после радости всегда, неприятности по теории вероятности. Все нормально. Синусоиды. Да? Для чего опять эту яму тебе показали? Чтобы ты этот пинок почувствовал и взлетела, как опять. И опять я сейчас в Кёльне работала. Я абсолютно счастливый человек. Такая природа, сумасшедшая. В лес ходила, грибы собирала. Около на Рейне сидела. Просто людей люблю. Ну что еще надо, ребята? Я на Кипр приехала и говорю, они все в депрессии, зима, плюс 25 градусов всего. А я из Казани, там минус 25, прямо на следующий день тут плюс 25, все в цвету. Они все говорят, у нас зима, у нас депрессия. Я говорю, почему вы в раю живете? Они на меня смотрят подозрительно, знаете, в раю. Какой рай, когда здесь депрессия? Так, значит, с этими, с первыми геморройщиками разобрались, да? Щитовидная железа быстро-быстро восстанавливается, уже я говорю. Дальше, аллергия. Извините, любое, туда-сюда. Проблемы, обмен веществ, это тоже в щитовидной железе? Нет, нет. Обмен веществ уже запущен, да, все идет благодаря всем упражнениям, гормональный фон поднялся, да, гормоны, все это связано с обменом веществ. Да, и щитовидная железа в том же числе, потому что это внутренняя секреция железа, да? Все запускается, все процессы, это весь организм работает. Сейчас мы говорим не об этом, сейчас мы говорим о чертах характера. Давайте. Поехали дальше. Заболевание аллергии. Аллергии – это люди обычно очень обидчивые, которые ни с того ни с сего, а меня обижает это. Слово «обижает» вообще вы должны забыть. Как забыть, когда я все время обижена? Вот сейчас в тюрьме ко мне подошла женщина, она говорит, у меня у ребенка врожденная аллергия. Вот что вы на это скажете? Она еще не обижалась, а уже пришла в этот мир с аллергией врожденной. Дорогие мои, ребенок рождается в утробе матери. Та раздвоенность, которая происходит в это время, она закладывается на ребенке. Если мать желает этого ребенка, вся семья против. Или муж катает истерику, что пока рано еще ребенка. Или все настаивают, а мама против, ребенок. Наблюдали за плодом, он сжимается от этих мыслей. От мыслей, от тех разговоров, которые ведутся. Даже есть феномен, когда женщина все-таки решилась на аборт, пошла, сделала, а плод спрятался и остался там. Понимаете? То есть мы, если суждено этому ребенку родиться, он рождается. Но вот эта раздвоенность, она дает вот эту врожденную аллергию. Мало того, когда в семье папа белый, мама черная, так и продолжается, ребенка раздрай происходит, раздвоенность. Ему не хватает внимания, потому что они выясняют свои отношения. Начинается аллергия. Она, ребенок привлекает к себе внимание своим видом. Вот тело орет, на меня внимание обратите. Понимаете? Те, у кого заболевания с кожей, псориаз и так далее, это человек самобичевания, внутреннее недовольство собой, недолюбленные. Поехали дальше. Ну, я тут болезни, я сюда написала. Ага. Раньше, говорят, мужики ходили на работу, приходили, у них болело все тело. А сейчас приходят с работы, у них болит голова. Мозг, заболевание мозга, трудоголики. Заболевание мозга. Также и те, кто перегружает левое полушарие, неврозы различные, неврастении. Стресс полностью выбивает из седла иммунную систему. Она перестает нормально защищать человека. Дальше. Ну, уже мы говорили, почки отвечают за страх, да, связанный со страхом. Но еще, как правило, те, у кого почки, те очень люди просчитывают все материальные свои состояния, благо и так далее, и так далее. Это нагрузка на почки. Зацикленность на материальном. Помните, в этом мире нам ничего не принадлежит. И будет день, и будет пища. И Александр Македонский велел похоронить и руку выставить. Да? Вот ухожу, ничего не взял с собой. Полмира завоевал. С пустыми руками ухожу. Один скряга встретил нищего дервиша и, оправдываясь перед ним, говорит, что все окружающие, и соседи, и мои близкие, и родные, все думают, что я скряга, что я жадный, и осуждают меня, что я вот все, что не найду, все собираю, все коплю, да. А нищий дервиш сказал, нет, а я считаю тебя самым-самым щедрым человеком на свете. Он говорит, правда? А как же ты пришел к такому заключению? Он говорит, наступит день, когда не только я так буду считать, но и все твои соседи, и все близкие, потому что ты все скапливаешь к этому дню, чтобы они все потом собрали. Ты самый щедрый человек на свете. Понятно? Значит, вот такая зацикленность на материальном, мы созданы. Мы созданы в... Опять начну с того, что рисовала, да? Начну. В единстве дух, душа, тело, разум. Тело, конечно, мы им сейчас вплотную занимались. Тело, оно требует для того, чтобы была свобода материального, какого-то, конечно, стоя материальной независимости, да? Но это, когда мы имеем деньги, мы их имеем. Но когда мы перестаем ими управлять, они имеют нас по полной программе. Вы многие уехали из России, но по закону земли и неба, негласно таким законам, каждому причитается там наверху, в этой канцелярии, у каждого есть свои деньги. Вы свободно открыты, эти каналы. Если вы готовы их принять, они приходят к вам. Но если это незаслуженно, если это легкая и какая-то незаконная добыча денег, то это карается незаслуженное, захват там, допустим, нечестно как-то деньги. Чем? Ходом из жизни, всего лишь плата. Жизнь. Да? Ты имеешь деньги, он у нас в России, все отстреляны, убиты. Он разбогател в один миг, убили. Разбогател, застрелили. Да? Ведь деньги чаще всего, деньги развращают, часто уничтожают человека как личность тоже. Иногда они так маются с этими деньгами, потому что они есть, а счастья, радости в жизни нет. А это уже зависть называется. Да? Когда мы зациклены на материальном, страдает и наша душа, которая томится от того, что душа не работает, она спит, дремлет, считая жизнь это впустую этого человека, он только отрабатывает одну проблему, проблему деньги. Он не выходит на другой уровень. Да? Чтобы включить душу, дух, чтобы это контроль разум держал, все в единственном. Вот когда мы только разумом работаем, то бьют тоже по голове. Да? Головка не вытесна. Когда слишком умничаем, когда забита голова вот этой вот. Все должно быть в гармонии. Все грани должны быть гармоничны. Не надо ни на чем зацикливаться. Понятно. Значит, это бьет по почкам. Духовности добавить, и все равновесие наступит. Да? И в главу всего, что любовь лежит, в главу всего, любовь к жизни, в первую очередь, она начинает с любви к себе, с уважения к себе. Но это более какие-то философские, я затронула, уж глаза у меня с ума что ли сошла, я правда что-то увлеклась, это уже, наверное, материал дальше, второй ступень. Дальше. Ну, вот интереснее. Неуверенность в себе, как в сексуальном партнере, первые обычно опыты бывают, бьет по поджелудочной железе. А следствие может быть сахарный диабет. Сахарный диабет – недолюбленность. Человек, который где-то на подсознании все время ждет ласки, любви, ему не хватает этого. Молочная железа. Сверхматеринский инстинкт или невоплощенные мечты о детях, да, молочная железа страдает, или сверхматеринский инстинкт настоящий, когда детям, ребенку под полтинник, ребенку, а мама все еще сисю туда вкладывает, да, в полном смысле этого слова, вскармливает не только этого малыша, которому под полтинник, да, мы все уже семейство, да, плохие те родители, которые до пенсии детей не докормят, не накормят, это что бьют по женщине? Молочная жизнь страдает. Она не понимает, еще хуже ее наказывают. Вот здесь опять я говорю, да, ничто не принадлежит в этом мире нам, и дети тоже не так. Дети чисто только тело наше, душа нам принадлежит. Душа свободного человека. А мы хотим все-все на себя, все-все проблемы их нагрузить. Это похоже на что? Ребенок, да, купил гантели и видит все качки такие, да, он слабоват. Начинает качаться. Мама с сумками. А, сынок, бросай сумки, да, я за тебя. А то тебе тяжело, надорвешься. Понимаете? Вот, когда мы начинаем перекладывать проблемы своих детей, все-все-все, это в нас говорит то, что сами себя не столько любим. Когда есть время о себе побеспокоиться, любить себя и дать свободу, мы не можем отпустить. Это наш эгоизм. Мы не можем отпустить. Мы пытаемся решать все проблемы за этого человека, а ему даны свои испытания. У него свое направление в жизни. Он свою задачу должен выполнить. Свои пройти испытания. А мы перекладываем их на себя. Перекладываешь, получай. Получил, сделай вывод. Ага, отпусти. Ничто не принадлежит. Вот, да, наверное, черт меня отпущу вас раньше. Мирза Кривиснакович всегда очень любит рассказывать. Ну, я обычно на второй ступени это рассказываю, но я просто понимаю, что здесь кому-то нужен этот рассказ. Он любит рассказывать про волков, как волчица, волки воспитывают своих детенышей, волчат. Волчица, сначала, когда волчата слепые, она дает им свою грудь, и они напиваются молоком, она их вскармливает. Они закрытыми глазками, все. Потом она уходит, находит, когда они уже глазки открывают, пошустрее, она находит дичь, там ее как-то заглатывает, желудок у нее пол перерабатывает, она отрыгивает, и им вот дает вот эту вот отрыжку, да, свою. Конечно, оно теплое, конечно, легко, но это же надо есть. Сисю, как хорошо, припал, пососал, наелся от пуза, да, и все. Но опять-таки, они не хотят это, не хотят, как и дети, да? Не оторви их, они до 50 лет сисю будут сосать у мамы. А некоторые так и сосут. Но не в прямом смысле. Понимаете? И все давай, все должны. Никто ничего не должен. И вот смотрите, что делает волчица. Только котята к ее сисе, она хоп, ложится с другой стороны. И вот перед ними вот эта вот пища. Они катают истерику, визжат, отказываются. А есть-то хочется. Чуть ли начинают есть. Уже привыкли, им это уже нравится. Все перемажутся, да? Но опять, как только они это все съели, мама, пожалуйста, досасывайте. Запивайте. Да? Запили. Дальше следующий этап. Она уже полуживого приносит им. Там зайчонка какого-то загрызла, но не до конца. Не только они все пищат, скулят, хвосты поджали, боятся. Но есть-то хочется. И они учатся вот здесь, еще дома. Они учатся шаг за шагом, мама их учит. Да? Дальше следующий шаг. Мать ведет их на охоту. Волки никогда не охотятся рядом. Километров 100 на видео. А они устали. истерику катают, визжат, не хотят ничего, охотятся. Но мать их ведет, показывает, и сначала сама убивает, и им это приносят, они это съедают, а потом заканчивается тем, что они приносят к матери, к ее ногам, дичь, чтобы мама кушала. И тогда мать их отпускает. И какое-то время издалека наблюдает за ними. Почему люди по природе, мы тоже из природы, удерживаем, потому что не научили этап за этапом своих детей, да, идти своей дорогой, выбирать свой путь и решать свои проблемы сами. Вот очень здесь много молодых девчонок, которые, может быть, услышали, как вообще поступать надо. Поехали дальше. Селезенка. Вот, смотрите, такой важный орган страдает от чего? Иногда люди попадают под влияние очень волевых родственников. Это может быть жена, которая всех строит, мать. Да? Это может быть отец, который навязывает дисциплину, все там. Это может быть теща, да? Пожалуйста, теща, не делайте так вот, как в том анекдоте. Мужик держит тещу с 12 этажа вот так. Теща, Иванов вот из той квартиры свою тещу придушил. Сидоров вообще зарезал. А я тебя живую отпускаю. Не отпустил, 12 этажа. Вот не доводите до такого, своим это вот тоже въеданием в чужую семью. И командование вот так делать, так вот и вот так вот и так вот. Мало того, что мужчины, когда долго терпят и молчат, у них открывается язва 12-перстная или язва желудка. И помните, язва бывает не от того, что человек ест, а то, что гложет его день за днем. Понятно, да? Все болезни от того, что в мозгах, что вот здесь, в душе происходит. Значит, вот волевые родственники навязывают, все командуют, что в конечном счете? Тот, кто сдался в добровольное рабство, он убивает себя как личность и разрушает селезенка. Селезенка. А? Справа, с левой стороны. Это я вам показываю, как бы зеркальная трофея. А поджелудочная справа? А поджелудочная за желудком. Да. Да. Тут желудок за ней. Да, видно, когда препарировали, лежал этот желудок, а под ним оказалось. И назвали под желудком. В ближайшем состоянии. Поехали дальше. Позвоночник. Заболевание позвоночника, я уже говорила, зацикленность на прошлом. Здесь надо прощать, и позвоночник сразу откликается, после прощения идут кратковременные обострения всегда практически. Дальше, лимфа я уже... лимфа. Мнительность. Вот тоже такая есть притча, когда тьма приходит к Богу и говорит... Свет не дает мне житья. Только появляется свет, как меня вытесняют, и вообще я не живу, потому что свет не дает мне жизни. Бог вызывает свет и говорит, что ж ты вытворяешь-то? Тьма, ты не живет из-за тебя. Свет смог, говорит, а что такое тьма? Я вообще не знаю. Понимаете, мнительность. Нет этого, мы напридумываем, настроим лимфосистему. Защитные функции. Разрушаются. Хотите разрушать себя? Раз, пошли. Что есть лимфа? Лимфа. Лимфатичная. Вот у нас внутри есть реки лимфы, реки крови, я уже говорила, да? Лимфатические бывают узлы, да, когда образуется воспаление. Это защитные функции выполняет лимфосистема. Защитная. Болезнь Паркинсона. Властолюбие. Не зря вот все практически бывшие президенты США закончили, потом папа Римский, да, Фидель Кастро, это вот прямо на наших, можно так, глазах, болезнь Паркинсона. Сам доктор, который изучал эту болезнь, настолько вошел в роль, что заболел и умер от этой болезни, считается неизлечимой по системе, излечивается болезнь Паркинсона, названная именем этого врача Паркинсона. Дальше. Половые органы. Это может быть ревность. Ревность. Как глазки, так и ревность. Половые органы. И что вот интересно, что энергетическая несовместимость партнеров также вызывает заболевания как у мужчин, так и у женщин. Еще мы должны понимать, что это гармония должна быть соединенных пар. Чем? Все в природе гармония. Если мужчина мужественный, сильный духом, он, как правило, найдет себе нежную, такую женственную женщину. Тогда гармония. Если женщина волевая, сильная, превалируют мужские качества, как правило, она подцепит себе слабачка, который это самое, привык к у маминой груди греться. Да? Но давайте теперь посмотрим, что может продолжаться в гармонии дальше. Пара, как правило, мужчина, где играет мужскую роль, а женщина женскую, они гармоничны, потому что они, так их создала природа. А теперь посмотрим, что происходит с мужчиной, который вроде бы его так воспитали, или по каким-то своим качествам он слабее женщины, слушает ее на задних лапках, вроде ходит, но в глубине души он же мужчина. Он все время ущемлен, как мужчина. Да? И время проходит, это накапливается, он начинает ходить налево. Он начинает ходить налево для того, чтобы где-то отыграться своими мужскими качествами, да? Где-то закрепиться. Женщина уверенная, вроде бы сильная, но в душе она одинока. И ей всегда не хватает вот той спины, в той стены, на которую бы она могла опереться. Она все время где-то томится. И она тоже в глубине души себя страдает. Вот. То есть, если мы с вами стараемся гармонически строить отношения, или мы меняемся, да, или мы выбираем, выбираем свои заболевания, или мы наоборот. То есть знаем закон, знаем и строим жизнь правильно. Ушки, я уже говорила, упрямство, да? Чтобы мои уши этого не слышали. Сахарный диабет, это уже говорил, дефицит радости. Геморрой, мелочность, злопамятность. На восьмой день проходит, потому что мы эти качества убираем. Все помнит, да? И прощением снимаем, и все, и как праздник на восьмой день, это самое. Извините, а что такое геморрой? Ой! Как хорошо, что ты не знаешь. Ты не знаешь, да. Значит, печень. Печень мы отравляем своим характером. Да? Печень, это внутри идет отрава от нашего характера. Это злость, это агрессия. Да, и идет печень же лаборатория. А мы загружаем своими злобами, своими ненавистями, своими там, обидами, даже агрессией. И идет отравление вовнутрь. Что еще? Ну вот кровь разносит, это орган радости. Да? Кровь. Жизнь. А жизнь в основе своей идет, несет радость. Если заболевание связанное с кровью, значит дефицит внутри радости. Извините, еще желчный пузырь, это что? Вы как-то говорили, но желчный. Это тоже как и печень? говорят, желчный человек. Это скука, бледность. Нет, это с характером связано. Там и скука, это совсем другое. Да, это желчный человек. Эхидна. Эхидна, говорит, тяготить. Марс, тяготить эхидна. Так, ну что еще из заболевания тут? Артриты разного типа, да? Это когда люди берут все на себя, всем командовать, и даже собой подчинять вот себе такие жесткие рамки себя всовывают, что любой ценой. И цена действительно. Любая. Как хорошо, что вы не знаете. Вот, и не знаете. Ладно, хватит копаться в болезнях. Я просто вам скажу, что такой информации сейчас очень много. В книгах описано. Да, да. Это у Синельникова, это у Лиз Бурбо книги, да, про «Возлюби болезнь свою» или там «Люблю свое тело». В общем, такого типа книг очень много в этом направлении. И вы можете покопаться с удовольствием, если вам надо. Да, и менять себя, работать над собой, над своим характером. Освобождайся от заболевания. Так, ну давайте с глазками сейчас поработаем. Автор книги «Болезненные детства» и как-то еще? Марченко. А это по системе наркотиков? Да, да, да. Вот когда смотрели фильм, он сидел на таком полной такой баре, на таком ярком каком-то узбекском ковре. Советский Максим. Анекдот у него хороший был. Там в книге описан, помните? Встречается попа с лицом. Сегодня в коррекции лица показывает. Попа говорит лицо. Так, это самое. Ой, лицо попе говорит. Какая у тебя кожа, а? Как все подтянуто. Прямо ни морщиночки, ничего. А у меня сколько крема моя хозяйка изводит все это, натягивает все это, все. А попа говорит, а знаешь почему? Потому что я не беру в голову, как ты. Мне на все, извините за выражение, да? Понятно? Вот как только вам будет на все, значит, считай, вы все поняли по системе напека. Встаем в глаза. Нет, разминка-то с органами. Ой, хитрый, это что мы сидим, да? Нет, а потом коррекция, это уже с органами. Сейчас давайте разминочку. Для глаз помните, есть проблема с глазками, нет, разминка остается как домашнее задание. Почему? Потому что нервная система восстанавливается, да? Во время разминки работает с позвоночником, с печенью, с желчными протоками, с мозгом, да? С двумя полушариями. Эти глазки вверх. Вниз улыбаемся. А когда улыбаемся, вообще можно только улыбаться и получать кайф. Влево, вправо, влево, вправо. Молодцы. Влево, вдаль, вправо, вдаль. Сами уже смотрите, если вдруг это самое моргать хочется, моргайте. Улыбаемся. Хорошо, молодцы. Поморгали. Расслабите нижнюю челюсть, разомкнута. Левый вверх, уголочек вниз, а улыбочка сохраняется. Вверх, вниз, тело расслабьте. Хорошо, молодцы. Завтра измерьте все свои сантиметры. Как фигура изменилась. Лево вниз, вверх, вниз, в уголочек. Молодцы. Легонечко. Маски стреляют с удовольствием. Хорошо, хорошо. Улыбки, улыбки. И восьмерочку рисую горизонтально. Построение. Света, хорошая, улыбочка. в другую сторону. И небосвёрка вертикальная, усеянная цветами, эмоцию тонит радости, легкой такой радости, чтобы глазки светились. И в другую сторону раскручиваем глазки. Нарисуйте циферблат, большой, красивый циферблат, улыбки естественные. Я поняла, чего мне хватает. Поняли? Да. Сейчас будет. Стоять будем. В другую сторону. Легко, не напрягая глазки. Хорошо. Приподняли голову. И там золотой диск, рисуем его. И в другую. Молодцы, выпрямились. Глазки закрыли, под закрытыми. Глазки вверх, вниз, вверх и вниз. Влево, вправо, влево. Уголки губ вверх, улыбки. Молодцы, молодцы. Хорошо. Циферблат рисуем. Раскручиваем в противоположную сторону. Там на голубом небе рисуем циферблат. Раскручиваем. Молодцы. Выпрямили голову. Глазки открыли. Смотрим перед собой на кончик носа, смотрим вдаль, боковым зрением видим цвет одежды своих соседей. Хорошо, молодцы. Косим глазки на переносицу. Хорошо. Смотрим вдаль, видим улыбки соседей. Хорошо. Косим глазки на межброви. В одну точку, вот сюда. Хорошо. И смотрим вдаль. И видим соседей не только по бокам, но и сзади. Открываем. Третий глаз на затылке. На спиральную ручку. Четвертый уже был. И пятый. Можно взлететь. Давайте поднимаем. Руки нежные, теплые. Помните, когда делаете пальмер, всегда мысли посылаете вместе с прикосновением, что глазки зоркие видят очень хорошо. 100% зрение, и вы их очень любите. Вот эту информацию прям навязываете, утверждаете всегда глазкам. 100%. Ручки опускаем, глазки закрыты. Отдыхаем. Без мысли, без чувства. С создаем образ. Каждый попробуйте сделать то, что вам больше всего удается. Расслабиться и отвлечься мыслями, чтобы тело было расслаблено. Эмоции, чтобы убрать. Вот такие 10 минут расслабления полностью восстанавливают энергию, которую мы за день тратим. Хорошо, молодцы. И спешаем останавливаться. Открываем глазки. Хорошо. А вот сейчас вы, когда останетесь, и процессы будете сами уже это делать. Кто не понял все-таки, зачем надо какой-то вид для расслабления? Честно. Ну, чтобы я объяснила. Все поняли, зачем? Да? А зачем, Саша? Чтобы этот момент опознает организм и здоровье. Своими шагами. Хорошо. Вот смотрите, некоторые спешат открыть глаза. А почему не я говорю, не надо открывать глаза? Потому что 50% энергии входит через глаза, а не закрываются. Молодцы. Да, но я еще добавлю вам, да? Смотрите, эту энергию мы сохраняем внутри. Чтобы мышцы, если напряженные, энергии надо, чтобы мышцы удерживать напряжение? Да. Когда мы расслабили мышцы, эта энергия идет на восстановление. Да? Еще добавляется к этим 50%. Дальше. Когда мы эмоцию гоним, нужна энергия обеспечить эмоцию? Мы убираем эмоцию, гасим. Значит, эта энергия тоже добавляется. Дальше, следующее. Помните, мысленный процесс, чтобы обеспечивать, тоже сколько энергии надо. Мы стараемся мыслить и стараемся мысли убрать. И вот, вот эти все, вся сила остается для чего? Чтобы обеспечить в это время восстановительные работы. Понятно, да? И приливает туда, куда мы направляем эти глазки, значит, глазки восстанавливаются. Если лезут мысли, помните, а мысли будут лезть. Потому что это, я говорю, площадь трех вокзалов туда-сюда. Ну как бы прогнал-то руками. Самый лучший способ, да, чтобы вот это состоялось, это что-то представить. Себя травинкой, тогда уже, естественно, какие мысли у травинки? Никаких, да? Там, или что ты подводная трава, тогда и тело хорошо расслабилось, и мысли, что эмоция погасилась, вот эта тишина создается. Но у каждого свое какое-то, на что тело откликается лучше. Кому-то травинкой, кому-то просто представить, что он снежинка порхает, да? Вы выберите для себя такой образ, который вам лучше откликается в вашем теле. Да? И вот это соблюдая, в день обязательно делайте расслабление. Даже если нет времени, может заниматься, расслабьтесь и просто посидите. Можно добавить? Я вчера ехала в метро, и сегодня, честно говоря, то же самое, как я раньше думала, куда же мне ставить эти 10 минут, откуда забываю. Потому что это дело на работе, работа в университете, учить, забываю. А в метро едешь, обычно люди какие-то суета. И все, я вспомнила ваш сон, ну все, наплевала на чехата. На свои мысли, вообще, как он вообще убрал, и так хорошо стало. Такая хорошая группа, так хорошо все, понимаете? Господи, спасибо вам большое. Ну, поехали дальше. Те, кто работает с глазами, встаем, начинаем работать на коллекции. А кто работает с органами, сели и все мысли направили в органы. Яркость. Так, поехали. Раз, два, три. Водорастающие улыбки естественные. Улыбка, улыбка, улыбка. Молодцы. Очень быстро стали включаться. Смотрите, да, только начали, уже все подняли. Ведь свет здесь не такой уж яркий, как и хотелось. Ну, я сейчас себя поставлю. Хорошо, молодцы, ручки опустили. Сняли напряжение. Сначала мы до 30 считали, вообще можно от 20, до 20 даже считать, да? Плечи расправили, улыбнулись, спокойно, уверенно, поехали. Я вижу. И раз, два, три, четыре, молодцы. Храни королевы. Отлично. Супер. Давид даже не улыбается, но у него все получается хорошо. Молодцы, опустили. И в третий раз сняли напряжение. Мы не имели работы. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы, молодцы. Оба нарастающие. Хорошо, опустили, положили таблички, растираем руки. И делаем памятник. Можно присесть? Свое внимание направили в любимый орган. Полнорастающий. Услышали его. Орган отозвался. Запульсировал. Завозился. Добавьте органу силы, любви, энергии. И еще чуть-чуть. И улыбку. Орган здоровый, молодой, сильный, как и все тело. И вот это вам внутренняя спокойная уверенность, что только так, а не как иначе. И усиливаем, и радуемся, улыбаемся, отклик в теле. Создаем внутреннюю радость жизни. Утверждение, да будет так, и так есть. И расслабляемся с благодарностью органу. Переносим свое внимание в другое место. и также полнорастающий. Урон откликнулся. Добавляем туда свою любовь, энергию. Мыслями поддерживаем, создаем этот образ победившего органа. Орган-победитель откликается. Усиливаем желание. Соединяем его со всем своим телом, со всеми органами. И говорим: молодец, умница, как и весь организм, молодой, сильный, здоровый и полнорастающий, констатируем. Да будет так. И так есть. Вера внутри. Вера, так есть. Расслабились. Слушайте эти два своих органа. Молодцы, растираем ручки. Делаем расслабление. И опускаем нежные, теплые руки на любимые органы. Сначала на один. Потом на другой. Сейчас та энергия, которая освободилась, заполнит эти органы для полного восстановления. Идут восстановительные работы сейчас, да? И ваша улыбка, ваша вера. И образ, образ. Спокойного, уверенного, сильного, здорового молодого человека, молодого организма, наполненного весенним пробуждением, радостью жизни. Хорошо, молодцы, заканчиваем, сделаем вдох, выдох. Хорошо, молодцы, потекуши, сделали. Спеша открываем глаз, активизируем вилочковую железу, говорим: Да, за эти там за неделю, за две, за три вы должны снять все очки. Небольшая потеря зрения. То есть это вредная привычка, мы так и нам говорили. Садитесь, пожалуйста. Гинекологический, урологический автомассаж. Только сядьте, красиво. Вот. Снимитесь. Давайте вас фотографируем. Ну, и этого своего. Не, не убирай прям. Ой, нет, девочки, отвлекитесь. Ой, сядь. Сядь. Улыбки. Ну ладно, завтра еще фотографируем. Улыбка. Да, санка. Мы завтра еще будем фотографироваться на память. Сегодня просто в таком в рабочем духе. Ага. Иди как ты делала. Иди как ты делала. Что делать? Да, я не могу порядок, как бы делала. Хорошо. Ну что, ой, это... Свечи нет. Есть трубопровод, так что ли выпьется, да? И пока настраиваешься, и все побежали. А и все побежали. Сейчас тоже.